Осинный 488 на живых. Больше нету здесь живых. Осинный 488 на живых. Больше нету здесь живых. Осинный 488 на живых. Больше нету здесь живых. Осинный 488 на живых. Больше нету здесь живых. 1,488 на живых. На серебрянке больше нет живых, нет живых. Клинок все решит, клинок нам поможет. Он не боится крови и не кричит: о боже. Это дерьмо должно случиться, случиться. Нож к артериям стучится, стучится. Я оголяю нож, беру ее за патлы, залетаю на паттерн. После меня здесь кратер. В шею удар за ударом наноси не спеша. Записал фурил, дэвил щит, не дыша. Гаишки на лезвии ножа, как лапша. 94-й, как США. Кровь на руках, станисты на этажах. Косы пробежах от белых рубах. Ножевое ранение заделать горением. Не здравом соображении продолжать движение. 1,488 на живых. Больше нету здесь живых. 1,488 на живых. Больше нету здесь живых. 1,488 на живых. Больше нету здесь живых. 1,488 на живых. Больше нету здесь живых.